Лина Алфеева. Пастельная магия. Любовь и магия. Да чего же непросто демону соблазна найти подходящую работу. С тех пор, как представители иных рас открыто живут среди людей, мы обязаны указывать отличительные характеристики в резюме. Но а какие особенности у суккубы, кроме вечной молодости и врожденной притягательности для противоположного пола? Правильно, специфика питания. Нам необходим секс, точнее, энергия, получаемая в процессе. Требуется не меньше обычной еды. И из-за этого начинаются многочисленные проблемы, связанные с трудоустройством. Первое собеседование прошло неплохо. Менеджер по подбору персонала впечатлился предъявленным портфолио дизайнера и направил на верхний этаж к боссу. Тот уделил фотографиям несколько секунд, зато всю беседу не сводил взгляда с моей груди и, в конце концов, предложил пройти дополнительное испытание на профпригодность в загородном доме. В следующий раз я была умнее и сразу предупредила, что не заинтересована в подпитке на работе, да и вообще нахожусь на диете и сама выбираю цели. Босс заверил, что все понял, а в первый же рабочий день попытался зажать в углу и продать душу за жаркое свидание с суккубой. После серии аналогичных неудач я осознала, что жизнь, свободная от опеки триады демонов, не настолько уж и проста. Мой диплом и навыки дизайнера волновали работодателей куда меньше внешних данных. Банковский счет стремительно пустел, но сдаваться так быстро я не собиралась. Более 200 лет я исполняла волю триады, соблазняя смертных, сотрудничество с которыми таило выгоду для демонов. А сейчас, наконец-то, была свободна. И никакие временные трудности не заставили бы меня свернуть с выбранного пути. Всего-то. И надо было найти способ приглушить собственную притягательность для противоположного пола. Сперва я подумала о косметической магии. Приукрашали же себя некоторые иллюзиями. Значит, и испортить внешность с помощью чар тоже несложно. Изучив прейскурант гильдии магов, поняла, что не потяну финансово. Помянув добрым словом магов с их драконовскими правилами и не менее кусачими ценами, заглянула на форум, где обсуждали чародеев, готовых прийти на помощь нелегально. И в результате вроде бы нашла неплохой вариант. Масла, статуэтки, украшения из камня берем? Приятный голос с легким акцентом прервал изучение расписания прилетов. Самолет чудо-ведьмы, пообещавший решить проблему, должен был приземлиться в аэропорту Хитроу только через час. Спасибо. Ничего из перечисленного не нужно. Рассеянно отмахнулась я. Жаль, Лорел, но придется приобрести. Медленно обернувшись, увидела незнакомку индусских кровей. У ее ног стояла объемистая кожаная сумка. Масла, статуэтки, бижутерия. — повторила она. — Зря везла, что ли? — Так вы и есть... — Шшш! Неожиданно девушка приложила палец к губам и качнула головой вправо. Тип в терракотовом пиджаке — слухач. — Следует за мной из Ростова. Может, и совпадение. Но не хочу подставляться. Пока я переваривала полученную информацию, девушка обворожительно улыбнулась и громко заявила. — Уверена, вам очень понравится фигурка розового слоника! Спустя полчаса я стала счастливой обладательницей керамического тигра и сушеных ягод годжи. В пакете помимо них прощупывался пузырек с вожделенным зельем. И вот еще. Ведьма выложила на стол крошечную рамку с фотографией какого-то памятника. «А это? Потрясающая вещица! Сколько стоит?» Процедила сквозь зубы я. Неожиданно оговоренная стоимость эликсира увеличилась на треть. «Что вы?» «Магнитик на холодильник я дарю вам совершенно бесплатно!» — сладким голосом пропела она. «Так сказать, на долгую память!» «Чтобы было понятно, где искать, если варево не сработает?» «Сработает! Снадобье поможет перенастроить энергетические потоки внутри вашего тела, и я перестану быть суккубой. Некоторое время не будете испытывать потребность в... во внимании противоположного пола», — выкрутилась ведьма и зачастила. «Инструкция по применению приклеена к флакону. Возникнут вопросы? Пишите. Хорошего вам дня и приятных покупок. Пока-пока!» Не успела я опомниться, как ведьма подхватила саквояж и смешалась с толпой. Глава первая. Дегустировать полученное зелье в одиночку я не рискнула. Кто знает, что там намешала начинающая ведьма и как оно на меня подействует. Теоретически, я должна была переориентироваться на новый источник энергии. Вдруг тебя на свежую кровь потянет? Точеное личико Лики скривилось от отвращения. Речь шла исключительно об энергии и новых источниках удовольствия. Оу, ведьма знает толк в возвращениях? Не уточняла. — весело хмыкнула я. — Полагаю, мне захочется чего-то неожиданного и крайне волнующего. Начнешь жрать все подряд? Растолстеешь? — Да ну тебя! — отмахнулась я и подбросила на раскрытой ладони флакон. — Постой! А ты давно подзаряжалась? — встрепенулась подруга. — Позавчера что? — Как это что? Вдруг зелье переориентирует на то, что тебе не понравится? Станешь голодать, потеряешь в весе и ослабнешь? «На эксперименты надо решаться заряжены на все 100%. Если ты куда-то намылилась и хочешь, чтобы я тебя сопровождала, скажи прямо. В счастливом клевере сегодня одна группа выступает. Я уже договорилась о пропуске за кулисы». Лика протянула мне рекламный флаер. «По работе или для себя?» — уточнила я, узнав барабанщика. В свое время мне доводилось пересекаться с его отцом. «Парень не желает приобщаться к семейному бизнесу. Просили повлиять». Опять дела триады. Хватит с меня ее коммерческих интересов. Пора проверить, чего я стою сама по себе. Смогли же суккубы в России создать общину и освободиться от влияния местного сообщества демонов. И я сумею. Конечно, в компании было бы проще. Но ни одна суккуба не поддержала меня в желании отправиться в свободное плавание. «Не поможешь», — со вздохом констатировала Лика. «Тебе же больше достанется». — усмехнулась я. — Но в одном ты права. Мне пора подзарядиться. — Тогда переодевайся. Она подорвалась с места и по-хозяйски сунула нос в мой шкаф. Вообще-то я, как и все суккубы, крайне ревниво относилась к личным вещам, в особенности к одежде и обуви. Но Лике прощалось многое. — Вот! — торжественно возвестила она, и в меня полетело красное, расшитое пайетками платье. — Я голодная. Но не отчаявшаяся. Тогда, может, это? Она с сомнением покрутила в руках кожаные шорты. Оттеснив подругу, достала любимый комплект. К легкой шифоновой блузке прилагалась полупрозрачная юбка Макси с двумя разрезами до середины бедра. «Скучненько», — заявила Линка. «Радуйся. Значит, все парни достанутся тебе. Ты же знаешь, я не прочь поделиться. Особенно, если поможешь мне справиться с заданием. Забудь». «Я вне игры. Как хочешь». Подруга обиженно надула губы. Наверняка до последнего рассчитывала, что меня удастся уломать на групповое свидание с музыкантами. Я слегка слукавила, когда сделала вид, что согласилась пойти в клуб, только чтобы подзарядиться. Для этого мне не пришлось бы выходить из подъезда. Достаточно было бы заглянуть на чай к милому студенту, проживающему этажом ниже. Мне хотелось развлечься. Хоть ненадолго забыть о неудачах с поиском работы, копящихся счетах и приближающемся сроке оплаты квартиры. Прежде мои финансовые проблемы решались триадой. Я работала на лидеров демонов, а они обеспечивали меня всем необходимым. Я и представить не могла, что деньги имеют свойство заканчиваться так внезапно. Как же я надеялась на зелье ведьмы! На некоторое время оно должно было помочь мне стать... почти человеком. Но пока я все еще являлась чистокровной суккубой, демоном соблазна, притягивающим мужчин. И эта ночь принадлежала мне. Такси подъехало, едва я и Лика вышли из подъезда. Из окна выглянул улыбающийся латиноамериканец. «Добрый вечер, мисс. Подвезти?» Лика надменно задрала носик и отвернулась. Время шло. А она все еще не могла вытравить из себя снобизм аристократки Старого Света. «Поезжай, я поймаю другую машину». «Как хочешь», — пожала плечами я. Забравшись внутрь, откинулась на спинку кресла. Взгляд таксиста задержался на моих ногах. Чуть подавшись вперед, расправила полупрозрачный шифон юбки. «Куда едем?» — сипло поинтересовался водитель, откровенно разглядывающий мое декольте. Вырез был более чем скромный, зато тонкая ткань соблазнительно подчеркивала грудь. Я назвала адрес клуба и прикрыла глаза. Желание водителя было почти осязаемым. Симпатичный парень, сильный, с крепкими руками. Я представила, как они скользят по моей ноге и обнаруживают отсутствие белья. А вот это уже интересно. К чистому вожделению примешивалась талика горечи и обиды. Измена или разрыв отношений? Приоткрыв глаза, начала из-под тишка изучать профиль мужчины. Хорош. Пожалуй, эта поездка могла бы стать длиннее и приятнее. «Скажите, что во мне не так?» — внезапно спросил он. Я не стала изображать недоумение и, приподняв голову, уже открыто посмотрела на водителя. «Отчего? Девушка, с которой я встречаюсь уже 5 лет, видит во мне лишь подружку. Иными словами, для секса она предпочитает других парней, а все остальное время проводит с вами». «Устал ждать!» — агрессивно процедил он сквозь зубы и, свернув к обочине, заглушил мотор. «Почему я должен выслушивать истории о ее похождениях, видеть засосы на шее, оставленные другими? Возможно, настало время и самому...» Он повернулся ко мне и, схватив за руку, притянул к себе. Я не ожидала, что он сорвется настолько быстро и не успела уклониться. Парень счел мое молчание за выражение согласия и легко просунул руку в вырез моей блузки. Его решительность отозвалась сладким откликом в теле. Однако я помнила о первопричине. Обхватив его лицо ладонями, мягко поцеловала в губы и тихо произнесла: «Ты хочешь ее. Только она сможет подарить тебе то удовольствие, которого ты так жаждешь». Таксист прекратил ласкать мою грудь, чуть отстранился и явно растерялся. «А что, если она не хочет меня? Вдруг я не дотягиваю до тех парней?» «Ты так считаешь?» Игриво поинтересовалась я и, склонившись к его уху, шепотом рассказала, что хотела бы с ним сделать на заднем сиденье и на капоте его автомобиля. Дыхание мужчины участилось. Я чувствовала, как его тело колотило дрожь желания. Я опустила руку на его ширинку и слегка сжала. «Поезжай к ней. Она ждет», — прошептала я и выскользнула из машины. Я почти не удивилась, когда такси с громким ревом рвануло с места. Вздохнув, вытащила из сумочки телефон, открыла электронную карту и выругалась. До клуба оставалось почти 2 километра. Сбросив неудобные туфли на шпильки, я поплелась вдоль трассы. Сбивать ноги долго не пришлось. Красный Феррари нагнал меня буквально через 5 минут. Следом накатила волна похоти, приправленная чувством превосходства. Зря считают, что суккубы всеядные. Козлов в мужском обличии не переваривают даже демоницы. «Красавица, хочешь покататься?» — развязно протянул водила. Я бы с легкостью его отшила, но тут он добавил. «Ну что, мемра, выметайся! У меня замена состава!» Только теперь я почувствовала на заднем сиденье девушку. К моему глубокому офигению, та открыла дверцу и на полном серьезе собиралась выйти из машины в ночь. Чистокровная человечка. И, похоже, инстинкт самосохранения у нее напрочь отсутствует. Присмотревшись, увидела на щеке незнакомки свежую ссадину. Быстро отвернувшись, прикрыла глаза, чтобы мужик не заметил, как они вспыхнули алым. Теперь только бы сохранить спокойствие и ясность мыслей. Сильно вредить человеку я не планировала. Скорее, надкусить, разжевать и выплюнуть. «Чего ты тянешь? Залезаешь или как?» «Клевая тачка», — просияла в ответ я. «Еще бы!» — раздался в ответ самодовольный хмык. «А дверь перед леди не откроешь?» «Леди!» — гоготнул водитель, но с сиденья все же задницу поднял. «Добро пожаловать! Леди!» Передо мной распахнули дверь и издевательски поклонились. Краем глаза я заметила, что девушка уже выбралась наружу и теперь ковыляла вдоль трассы. Вот и отлично. Лишние свидетели мне ни к чему. Мужчина оказался вполне предсказуем. Стоило шагнуть к машине, как его ладонь опустилась мне на попу и развязанно погладила. Я обернулась и глупо хихикнула. В свое время специально этот звук перед зеркалом отрабатывала. Саму бесила до жути, но вот таким типом отчего-то нравилось. «Леди, как насчет жаркого поцелуя в засос?» «Только поцелуя?» — кокетливо уточнила я. «Отчинить пониже я бы тоже не отказался», — объявил мужик и начал расстегивать штаны. Мое терпение лопнуло. Я ухватила его за ворот и, притянув к себе, поцеловала. Миндальничать не стала, а сразу же выпила подчистую. Все равно он был пьяным, плюс явно выкурил порцию дури, так что утром спишет все на алкоголь. Мужчина обмяк в моих объятиях. Я отшвырнула его в придорожные кусты и, подобрав с земли ключи, скользнула за руль. Девушку я нагнала довольно-таки быстро. Заметив знакомую машину, она шарахнулась в сторону. «Спокойнее», — объявил я. «Подвезти?» «А где Сандр?» — тихо обалдела она. «У него изменились планы на вечер». «Ты чего? Я в криминале участвовать не собираюсь». «Да живой твой Сандр! К утру оклемается. Так подвезти или дальше потопаешь?» «Ты счастливого клевера подбросишь?» «Не вопрос. Как раз туда направляюсь». По-хорошему, девушке следовало вернуться домой, но она явно желала отхватить дополнительную порцию приключений. Раз так, ее дело. Я в няньке не нанималась. Дождавшись, пока она устроится на заднем сиденье, я завела мотор и тут почувствовала чей-то взгляд. Быстро обернувшись, всмотрелась в темноту. Ощущение наблюдения тут же исчезло. Возможно, показалось? К счастливому клеверу я подъехала позже Лики. Убедившись, что я ее заметила, подруга послала воздушный поцелуй и заговорчески подмигнула. Ну, конечно. Энергетический перекус в ночное время для любой порядочной демоницы — святое. После того, как следом за мной из машины выбралась подружка владельца авто, на лице Лики появилось выражение полного офигения. Хоть хватай телефон и делай снимок на память. Чтобы добить подругу окончательно, я ухватила девушку за руку и, притянув к себе, чмокнула в губы. Невинный розыгрыш вылился в пойманную волну сладкого удовольствия. А ведь ничего не предвещало. Новая знакомая вдруг повисла на мне и проворковала. «А ну их, этих мужиков, поехали ко мне!» Вляпалась. Причем конкретно. Отшивать деву с разворота мне не хотелось. Вечерок у нее и без того выдался так себе. «Оставь номерок, я позвоню». Поспешно вырвав лист из блокнота, девушка долго копалась в сумочке в поисках ручки. В результате в ход пошла помада. Здорово. Просто зашибись. Я демонстративно поцеловала записку, после чего спросила. «Деньги на такси есть?» «Вот и отлично. Поезжай домой и ложись спать». «А как же машина?» «О ней позаботиться», — хмыкнула я. Аккуратно стерев платком отпечатки с ключа, вставила его в замок зажигания. После этого протерла руль и клавиши на приборной панели. Не забыла и о дверных ручках. «Так ему, козлу, и надо!» — воинственно воскликнула девушка и пнула бампер. Я тяжело вздохнула. Туфли было жалко. Натуральная кожа, модный в этом сезоне каблук. Сама себе хотела такие прикупить, но пришлось проплатить аренду квартиры. Тем временем новая знакомая продолжала строить мне глазки. Поняв, что такси она точно сама не найдет, озадачилась поисками. В результате усадила, продиктовала водителю адрес, чуть ли не платочком вслед помахала. «Реально позвонишь?» — выпалила подошедшая Лика. «Подслушивать неприлично», — хмыкнула я. «Неприлично? Это когда лучшая подруга решает разнообразить меню и не сообщает тебе об этом. И как оно? Стоит того?» «Без понятия», — хмыкнула я и помахала перед носом Лики запиской. «Если хочешь, могу подкинуть телефончик». «Вот еще. Мне парней хватает. Кстати, о парнях. Тьма. Он мой». На лице подруги появилось хищное выражение. Зеленые глаза сверкнули алым. Я усмехнулась, но спустя секунду мне уже было не до веселья. Взгляд тяжелый, практически материальный, скользнул по спине. В нем было и жаркое нетерпение, и волнующее обещание. Мужчина четко знал, что я собой представляю, и хотел заполучить. Отклик собственного тела подсказывал, что на меня обратил внимание бессмертный. Расу я определить не могла, но, несомненно, это существо было древним. Судорожно сглотнув, попыталась сбросить наваждение, Каким бы притягательным ни казался объект, я всегда предпочитала держать ситуацию под контролем. Для начала не мешало бы разобраться, с чего это мной заинтересовались. Теперь я ни капли не сомневалась, что именно этот бессмертный следил за мной во время разборок с владельцем Феррари. «Вечно тебе самое вкусное достается», — обиженно протянула Лика. «А как же тот симпатичный барабанщик?» — поддразнила ее я. «Так кто же по работе?» — равнодушно пожала плечами подруга. «За неделю управлюсь, верну блудного музыканта в лоно семьи и смогу устроить себе каникулы». «Отличные планы», — Лика беззаботно тряхнула головой. «Мы обе знали, когда работаешь на триаду, загадывать что-то бесполезно. Если высшим демонам понадобятся твои услуги, времени на личную жизнь практически не остается». Я ни секунды не жалела, что рискнула сбросить с себя оковы служения. «А проблема с наличностью — такая мелочь. Все равно все туфли в мире скупить невозможно». Перед входом в клуб было не протолкнуться. Но Лика уверенно провела меня вдоль длинной очереди ожидающих. Вслед раздавалось гневное шипение женщин. Мужчины реагировали более благосклонно. Кто-то попытался мимоходом стрельнуть номер телефона. Причем у обеих. «Размечтался», — проворчала Лика сквозь зубы. «И с одной не справится». Я бегло просканировала ауру парня и убедилась в полной несъедобности. По-хорошему, его прямо сейчас можно было заворачивать домой, а то вырубит прямо в клубе. «Лорел, детка, неужели это ты?» Я обернулась и тут только обратила внимание на охранника, высокого мускулистого африканца. «Гарри!» — взвизгнула я и бросилась ему на шею. Расплывшись в улыбке, он сцепил лапище на моей талии и подкинул вверх, а я завизжала еще громче, а при приземлении чмокнула его в подбородок. Хотела в губы, но просто не дотянулась. Гарри был самым высоким оборотнем из всех, кого я знала. Когда-то во время поездки в Тунис я оказала ему и его семье услугу. С тех пор оборотень считал меня своим другом. «Понятия не имела, что ты перебрался в Англию. Слушай, давай я выйду, как этот дурдом рассосется. Безумно хочу с тобой поболтать. У нас зоопарка до рассвета. Так что лучше я тебя наберу и договоримся о встрече. Номер тот же?» «Тот же», — просияла я. «Гарри, так вы нас пропустите?» — кокетливо захлопала глазами Лика. Несмотря на сбивающее с ног обаяние подруги, оборотень мельком посмотрел на нее, после чего снова повернулся ко мне. «Рад был увидеть», — пробасил Гарри и снял цепочку ограждения. «Он на меня не отреагировал», — потрясенно прошептала мне на ухо подруга, как только мы зашли внутрь. «Подскажи, чем пользуется? Амулетом или зельем?» «Не угадала», — хмыкнула я. «Гарри уже не одно десятилетие глубоко влюблен в свою жену». «Всего один партнер? Какая скукотища! О, а вот и мой объект!» Подруга стрельнула глазами в сторону сцены. «Ну, я пошла. Удачи желать не надо». Я усмехнулась и покачала головой. Лика была неисправима. Она казалась ярким лучиком света, беспечным и необремененным лишними проблемами. Я не сомневалась, что она этой же ночью затащит парня в постель, а то и всю его группу. Тут как настроение подскажет. Уже через неделю несчастный сменит барабанные палочки на ноутбук, стянет драные джинсы, втиснется в костюмчик и, как миленький, пойдет учиться. Лика будет держать его на крючке где-то с полгода. Сначала встречи станут реже, а потом родители подыщут уже бывшему барабанщику приличную девушку, соответствующую его положению в обществе. Предсказуемо, скучно и немного грустно. Играл парень и в самом деле отлично. Только вот триаде демонов на это начхать. Появление бессмертного я ощутила, как только он переступил порог. Резко обернувшись, с жадностью всмотрелась в лицо незнакомца. В клубе было не протолкнуться, но я не чувствовала других мужчин. Их эмоции и желания стали для меня недоступны. Внутренний радар перенастроился исключительно на высокого брюнета. И черт подери, этого хватало с лихвой. Мне еще ни разу не приходилось сталкиваться с таким источником сексуальной энергии. Темным, опасным и все равно влекущим. Мелькнула мысль, что это изысканное лакомство может оказаться мне не по зубам. Но сосредоточиться на ней я не успела. Над ухом прозвучал мягкий баритон. «Добрый вечер. Разрешите угостить вас коктейлем?» «Не люблю принимать алкоголь перед...» Я резко захлопнула рот. «Да что же со мной такое творится? Чуть было не заявила, что предпочитаю питаться на трезвую голову». «Понимаю. Тогда идем?» Он протянул мне руку и слегка поклонился. Со стороны могло показаться, что меня пригласили на танец. В какой-то степени так оно и было. «Вы не боитесь с такой легкостью довериться чистокровной суккубе?» Мужчина улыбнулся. На смуглом лице блеснули белоснежные зубы. «Уверен, вы меня не разочаруете, как и я вас». Сексуальный подтекст фразы заставил кровь прилить к низу живота. Я чувствовала запах незнакомца. Его возбуждение заводило не хуже поцелуев. Глубоко вздохнув, поняла, что пропала окончательно. «Прикройте глаза, иначе распугаете всех клиентов». Так же тихо предостерег он. Я поспешно опустила голову и услышала, как стоящий рядом мужчина доказывает своей спутнице, что у меня глаза внезапно засветились алым. Хорошо, что его подруга оказалась не слишком доверчивой. «Уже набрался? И когда только успел?» — с раздражением процедила она. Послышался скрежет отодвигаемого барного стула. «Домой!» «Но, дорогая, концерт же только начался. Ты только послушай, какая песня сладкая, про любовь. Зубы не заговаривай. Уже девки с горящими глазами мерещатся. Не хватало, чтобы и твои глазки в ответ загорелись». Незнакомец также прислушивался к разговору. Как только парочка удалилась, положил руку мне на талию и весело хмыкнул. «Стыдно, да? Испортили кому-то вечер. Нет, постойте». Поспешно добавил он, когда я попыталась поднять голову. «Не будем пугать людей видом ваших очаровательных глаз». «Я уже в порядке. Все под контролем». «И все же не стоит рисковать». На веки легла мягкая ткань. Судя по ощущениям, натуральный шелк. Я поправила узкую полоску на переносице, принимая правила игры. Бессмертный затянул оба конца ленты на затылке. «Не переживайте, я не дам вам упасть». Лиричная баллада сменилась динамичной композицией. «Ты уверена, детка, что хочешь этого? Если да, то прочь сомнения и зажигай!» — выкрикивал со сцены певец. Ударные звучали в такт биению сердца, голова слегка кружилась от остроты эмоций мужчины, стоящего близко. Я не была уже ни в чем уверена и все-таки собиралась рискнуть. На ощупь нашла пальцы незнакомца и переплела со своими. «Давайте проверим, насколько правдивы ваши обещания». Он усмехнулся и поднес мою руку к губам, после чего загадочно произнес: «Правда. Обоюдоострое оружие. Но сегодняшней ночью нам будет не до разговоров». Необходимость в повязке отпала, как только мы покинули общий зал, но я не спешила ее снимать. Темнота обострила остальные органы чувств. Я прислушивалась к дыханию партнера, наслаждалась теплотой ладони, лежащей на моей талии. «Вы меня изучаете», — неожиданно упрекнул он. «Прекратите». «А говорили, что понимаете, с кем имеете дело?» — улыбнулась я. Щелкнул замок. Я сделала пару шагов и услышала тихий хлопок, закрывающийся позади двери. В комнате повисло напряженное молчание. Сомнение бессмертного казалось забавным. В зале он был готов немедленно прижать меня к стене, а сейчас колебался и изо всех сил старался обуздать собственные эмоции. «Не бойтесь», — прошептала я и коснулась его щеки. — «Я не заберу слишком много. Всего лишь надкушу. Чуть-чуть. Здесь?» Я дразняще поцеловала уголок рта. «Немного там». Рука легла на ширинку. Он обхватил мое лицо и прошептал. — «Запомни, я давал тебе шанс». Скрытая ярость в его голосе меня насторожила. Внезапно я осознала, что до сих пор не определила, с кем имею дело. Там, в зале, я отреагировала не только на мужское влечение, меня привлекала аура, по-настоящему темная и такая притягательная для демона соблазна. Я поддалась внутреннему порыву, не подумав о последствиях. Его руки снова оказались на моей талии. Легкий шифон лопнул с первого же рывка. К черту юбку! Я должна была выяснить. Приоткрыла рот, но не успела произнести ни звука. Губы смял жесткий поцелуй. Бессмертный подхватил меня под бедра и опустил на твердую гладкую поверхность. Горячие сильные пальцы вздернули тонкую ткань блузки и скользнули по обнаженной коже. Из горла мужчины вырвался хрип. Кажется, он только что обнаружил отсутствие белья. Замерев на мгновение, он продолжил исследование моего тела. Его прикосновения отзывались волнами сладкого удовольствия. Но куда круче было то, как он реагировал на мои стоны. Дыхание мужчины стало частым и поверхностным. Его возбужденный член уткнулся мне в бедро. «Обними меня», — потребовал бессмертный и, подождав, пока опущу руки на его плечи, добавил. «Не отпускай. Ни за что не отпускай». Мир вспыхнул алым. В нем не осталось ничего, кроме первобытной, сводящей с ума похоти. Сущности суккубы было плевать на опасности и загадки. Она хотела получить свое. Я поглощала сексуальную энергию, впитывала ее кожей, а внутри меня разгоралось пламя, требующее выхода. Мужчина двигался все резче, я уже не пыталась подстроиться под его темп, а только пила и не могла остановиться. Внезапно я ощутила, что вместе с энергией в меня проникает что-то яростное и темное. Взвизгнув, попыталась оттолкнуть бессмертного, но он только крепче прижал меня к себе и прорычал: «Поздно, Лорел, слишком поздно». Жесткие губы снова накрыли мой рот, и я почувствовала, как в горло вливается сама тьма. Я задыхалась, ощущая, как пробуждается древняя память. Когда-то суккубы питались не только энергией секса. Самым изысканным лакомством считалась сила, полученная в момент смерти партнера. Но я не желала такой силы. «Мне жаль», — простонал он и в несколько яростных толчков подвел нас обоих к самому краю. Я вскинула голову и закричала. Из оцепенения меня вывели громкий топот и встревоженное перешептывание. «Она должна быть наверху. Уже убивала?» «Нет. И наша задача сделать так, чтобы этого не произошло». Я, пошатываясь, поднялась. В голове гудело, словно после передозировки алкоголя. Бессмертный свалил, предварительно усадив меня на диван. Даже подушку под спину подсунул. Джентльмен чертов. Кажется, перед уходом он извинился. Подобрав юбку с пола, обмотал ее вокруг талии и завязала узлом. И так сойдет. На наведение красоты не было времени. Интуиция подсказывала, что пора выбираться из клуба, потому что пущенные по моему следу стражи вряд ли жаждут развлечься. Дверная ручка повернулась, и я затаила дыхание. «Подожди, по инструкции надо поставить перед выходом ловушку. Еще я на низшего демона кристалл тратить буду». Мне так и захотелось ляпнуть. В какое место он мог засунуть себе этот кристалл? Ловец хренов. Даже звукоизоляцию не использовал. И чему только этих стражей учат? Может, подкрепление запросим? Неуверенно поинтересовался первый. На место прибыли, обстановку оценили. Но мы же не боевики. Хочешь до конца жизни улицы патрулировать? Замочим тварь, а потом скажем, что первая на нас бросилась. Ярость кровавой пеленой застлала глаза. Неожиданная вспышка эмоций была настолько сильной, что в себя я пришла, только когда поняла, что вспорола когтями подушку, поднесла руку к лицу и охнула. На пальцах засохла кровь. Значит, я бессмертного в кровь расцарапала. Вот и отлично. Получил свое. И эти получат. Поймать они меня решили. Сейчас. Это еще кто кого поймает. Я разодрала юбку, скомкала и бросила за диван. Следом полетели туфли. Привстав на носочки, сладко потянулась. «Вот так вот, мальчики. Я готова к встрече. Готовы ли вы? Не моя проблема». Дожидаться активации ловушки я не стала. Рывком распахнула дверь и замерла, смущенно хлопая глазками. «Простите, он уже ушел? Огромное вам спасибо за то, что вы его вспугнули. Представляете, сказал, что на втором этаже вип-зал. Я и повелась, как последняя дура». Прижав руку к губам, пустила скупую слезу. Впрочем, и ее хватило. «Леди, вам нужна помощь?» — спросил тот, кто еще минуту назад был полон решимости меня замочить. Второй продолжал сидеть на корточках и пялиться на мои ноги. В руках стражи мерцал кристалл размером с кулак. По-видимому, как раз с помощью этой стекляшки меня и собирались поймать. «Что-то мне нехорошо», — пролепетала я, прислонившись спиной к стене, начала картинно по ней сползать. Достаточно медленно, чтобы парень подскочил на помощь. Руки при этом спаситель разместил четко на моей заднице. Приоткрыв глаза, отметила, что так и неактивированная ловушка осталась валяться на полу. «Голова закружилась. Наверное, мне лучше вернуться в комнату, а то появится кто, а я в таком виде...» Меня немедленно подхватили на руки и пинком распахнули дверь. Патрульный не повернул головы к напарнику, не согласовал с ним действия. Да он напрочь позабыл, что теоретически за стеной должен скрываться монстр. Взгляд мужчины жадно шарил по моей груди. Пульс подскочил. И как только такого взяли охранять улицы ночного Лондона? Не иначе, как набирали по объявлению. Одни проблемы от волонтеров-энтузиастов. «Эдвард, мы на вызове, если что», — попытался образумить его умник. Патрульный замер и поморщился. Он пытался бороться с моими чарами. Значит, охранные амулеты им все-таки выдали. Слабенькие такие, практически абсолютно бесполезные при столкновении с ментальной магией. Захлопав ресницами, прошептала. «Спасибо. Можете поставить меня на пол?» «Да, конечно», — пробормотал Эдвард и отчаянно покраснел. Я скользнула вдоль его тела, при этом блузка, едва прикрывающая бедра, поползла вверх. Судя по судорожному вздоху умника, стоящего позади, увиденное ему понравилось. Дверь с тихим щелчком закрылась, отрезав обоим мужчинам пути к отступлению. Схватив Эдварда за ворот рубашки, притянула к себе и поцеловала. Его губы с готовностью раскрылись, мягкие, податливые. Чужое возбуждение отозвалось энергетическим всплеском. Еще недавно и стоять на ногах не могла. А теперь была снова полна сил. Я довольно заурчала, впитывая вожделение, приправленное таликой смущения. Проведя рукой по мужской груди, остановилась на шее, такой крепкой и одновременно по-человечески хрупкой. Я чуть сжала пальцы, наслаждаясь биением пульса. Чиркнешь когтем по еремной вене и почувствуешь, как с кровью утекает жизнь. Он будет хотеть меня до последнего вздоха. Наслаждаться каждым прикосновением, пока не станет слишком поздно. Да что со мной творится? Я разомкнула объятия и отскочила от Эдварда. Тот сомнамбулой двинулся ко мне. «Не подходи!» — воскликнула я, выставляя вперед руки. Вид засохшей крови на пальцах отрезвил окончательно. «Поймал!» — тяжело выдохнул в ухо умник, обхватив меня сзади. «Быстрый какой! Уже и раздеться успел!» «Сожалею, но мне пора!» Развернувшись, отшвырнула патрульного на диван. «Проклятие! Где же сумочка? К черту юбку и туфли, но без ключей и кредиток я уйти не могла!» Искомая валялась под столом. Я быстро сцапала пропажу и понеслась к окну. Для человека высота была приличная, но мне и с третьего этажа прыгать доводилось. «Не уходи!» — раздался позади надрывный стон. Я обернулась. Эдвард смотрел безумными глазами и походил на наркомана, оставшегося без дозы. «Не глупи, парень. Ты еще должен сказать мне спасибо», — пробормотала я и спрыгнула во тьму. Домой я добралась на такси, предварительно доведя до белого коленя диспетчера, принявшего вызов. Тот не хотел понимать, почему это мне вдруг потребовалась непременно женщина-водитель, да еще и с нормальной ориентацией.